Фундаментальные вопросы. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Фундаментальные вопросы» на радио ВК. У микрофона я, Олег Тихомиров. Напротив меня кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Приветствую тебя. Здравствуйте. Мы по традиции начинаем какими-то приветственными словами, информацией интересной от Олега Юрьевича, поэтому я сейчас передаю тебе слово. Ну, сегодня одно небольшое сообщение. Завтра стартует второй круг профессиональной футбольной лиги. Это второй по уровню футбольный профессиональный дивизион, где наш футбольный клуб «Енисей» пока занимает очень хорошее четвертое место, которое по итогам регулярки, если, дай бог, так произойдет, то они получат возможность сыграть переходные игры с командами премьер-лиги. Такого успеха в истории красноярского футбола еще не было. Поэтому пожелаем Андрею Валерьевичу Тихонову успехов во втором круге. Ну, естественно, мы присоединяемся к этому благому пожеланию, будем надеяться на наши спортивные успехи. Ну что, перейдем к основной теме нашей программы. Я вообще забыл поздравить всех с праздником. Ну, проблема заключается в том, что я человек старшего поколения. И сегодня утром мне люди звонили, некоторые там знакомые, и говорили: с праздником. Я долго сидел и соображал, о чем вообще идет речь. Да, ну потом, в общем, выяснилось, да, что сегодня день согласия и единства. Так, по-моему, это Олег называется. Нет, День народного единства. Так они подают. А про согласие уже ничего не говорят? Раньше. Но там предполагается, что единство – это уже согласие. Согласие. Да, я понял. Ну, я предлагаю тогда вот эту тему, в общем, обсудить. Заодно как-то оно автоматом, я думаю, перейдет на те вещи, которые мы проанонсировали, поскольку тут вот два праздника просто рядом они находятся. 4 ноября и 7 ноября – день Великой Октябрьской социалистической революции. И, во-первых, мне кажется, что вот 4 ноября, я не думаю, что тут вот вообще как бы тайна какая-то, но это очевидно, что вот этот праздник, он такой искусственно назначенный в противовес отмененному празднику Октябрьской революции. Дело в том, что ну, настолько люди привыкли, я вам сейчас поясню, что даже сельскохозяйственный цикл определенный, он был связан как раз с праздником 7 ноября. Потому что на ноябрьские праздники, друзья мои, скотину забивали обычно. Я знаю, свиней там, у кого какая скотина на подворье была, вот, ну, на забой, естественно, то вот как раз ждали к ноябрьским праздникам, ее забивали. Но тут, представляешь, ноябрьские вы праздники отменили, что делать вообще? Календарь сельскохозяйственный, мне кажется, он бы просто пропал. Но, тем не менее, Олег Ильич, как ты считаешь, насколько целесообразно было вот один праздник отменять, другой назначать, причем ставить их вот так как-то подозрительно близко, как ты считаешь? Ну, давайте вернемся к истокам самого появления данного государственного праздника в масштабах современной буржуазной России. В августе 1991 года, а в сентябре-октябре 1993 года окончательно с мощнейшим насильственным, идеологическим, административным, политическим, правовым нажимом старая система, старые устои все были ликвидированы. Ну и, естественно, Россия стала сугубо буржуазным государством со всеми своими, скажем так, характеристиками этого общественно-политического строя, который непосредственным образом показал все свои прелести. И в плюсах для определенной небольшой категории населения, и в достаточно серьезных жирных минусах. Поэтому, естественно, тот же насильственный слом до основания, до победного завершения всей этой, скажем, деятельности. Ну, естественно, необходимо было, скажем, взамен того идеологического содержательного уклада, ну, создать свой. Что получили за 25 лет? Ни одного, скажем так, нормального содержательного компонента, ни одной нормальной гражданской композиции, чтобы там люди искренне пели, ни одного, скажем, серьезного художественного произведения, ни одного нормального государственного праздника. То, что отмечают, это, скажем, все праздники, которые были в той формации. Нет, но из новых еще из День независимости. Ну вот, появился. День независимости, он зародился в недрах еще советского уклада, потому что они собирались быть независимыми от Советского Союза в первую очередь. Ну, вспомним Декларацию о независимости народных депутатов, тогда еще РСФСР, 1990 год, когда выборы проходили. Поэтому, естественно, это все было то. Это забавно, извини, что перебиваю. Государство, образующая нация, стало независимой. Ну, у нас сейчас новая нация, российская. Вот что да, это такое, вот это мы я, тоже обсудим, честно говоря, не понимаю, но у нас в паспорте национальности нету. А если мы еще не получили соответствующим образом свидетельство о рождении, или оно потеряно, как раньше говорили, метрики, да, то фактически кто мы по национальности вообще непонятно, да? И тогда 282-я статья вообще отпадает. Почему отпадает? Потому что если я человек без нации, я другого обзываю, скажем, нехорошими словами, то никакого уголовного деяния, согласно логике, быть не может. Давай мы вернемся вот именно к этому празднику согласия и единства. Ну, вернее, единства, точнее, да. Что подразумевается, на твой взгляд, вот под единством? Что имели в виду? Ну, я думаю, что те политические силы, которые пришли к власти в 91-м году, для того, чтобы удержаться, не зря еще классик большевизма Владимир Ильич Ульянов, Ленин Бланк говорил, что главное не взять власть, а главное ее удержать. Ну, скажем так, его единомышленники, ну, наоборот, нынешние буржуазные, скажем так, последователи, они этой же тенденции поддерживают, они ее развивают, они, учитывая свои шкурные эгоистические, скажем так, узкокорпоративные интересы, мимикрируют с учетом той политической конъюнктуры, которая есть на данный период времени, и используют те все ресурсы, которые у них в наличии, и все те привлекательные идеи, а на сегодняшний день единственная привлекательная идея – это русская национально-патриотическая тематика в разном его, скажем так, варианте и интерпретации. И поэтому, естественно, они хотят это все, скажем, подать за свое с учетом своей конъюнктурности, с учетом своей, скажем так, убогости и с учетом того еще запаса определенного, скажем так, затишье, которое скрывается в недрах основной массы населения нашего народа. Вернее, государства, прошу прощения. Мы говорили о том, что вот единство. Все-таки что подразумевается, Олег Ильич, под единством вот, в логике в нормальной человеческой или, скажем, вот в логике государственной? Ну, в логике развития государства, в том его понимании, которое сейчас есть у президента страны, у его команды, вот, и тех сил, которые поддерживают это направление. То есть у них задача, скажем так, сохранить то государственное территориальное устройство в их понимании, ну и, естественно, самое главное, сохранить все свои завоевания, которые они всеми правдами и неправдами получили, потом скорректировали, потом, скажем так, сконъюнктурничали, подкрасили, заштриховали, и на сегодняшний день отлично, скажем, себя чувствуют. Но извините меня, какое может быть единство, скажем, у человека, который получает 10 тысяч рублей, условно говоря, у которого там триллионы, да? Какое может быть единство, скажем, у обнаглевших мажоров в Москве и, скажем, у тружеников Красноярского края? Или какое может быть единство, мягко выражаясь, когда одни территории, скажем, искусственно пичкают? Ну, это, например, Чечня, это Дагестан, это Москва, вообще город-паразит. И, например, у тех же сибирских регионов. Если мы выступаем за единство, то все территории должны быть равны. Скажите мне, пожалуйста, почему административно-территориальные, скажем, образования, значит, одни, скажем, более равны, как в скотном дворе у Ройла, по отношению к другим? Вот это очень большие вопросы. И другой немаловажный момент. Почему, например, главу Красноярского края Толоконского не показывают так же часто, как главу Чечни Кадырова? Просто потому, что Инстаграм не ведет. Ну, я не знаю, что он ведет или не ведет, но территории должны быть все одинаковые. А раз есть, скажем, равные среди равных, то, естественно, тогда будут определенные субъективные моменты. Какое единство? То есть, если я правильно понимаю, нужно понимать, что прежде всего, если мы хотим добиться единства, то мы должны добиться социальной справедливости. Совершенно верно. Социальная справедливость во всех ее, скажем так, проявлениях и приоритеты великой национальной России, где все народы, все нации, которые соответствующим образом, скажем, находятся и для которых Россия является исторической территории, имеют одинаковые условия для своего развития. Но надо четко понимать, что исторически сложилось, что Россию создал русский народ. Нравится это кому-то или не нравится, но это исторический факт. Поэтому, естественно, что вот эта пропорциональность во всех сферах деятельности, она должна быть соблюдена. Вот тогда это будет, ну, наиболее максимально приемлемое понятие социальной справедливости. То есть вот у вас, ребята, там 2,5 миллиона условно, вот, значит, во всех органах пропорционально вы имеете. У вас 120 миллионов, значит, пропорционально вы все эти, скажем, сферы деятельности также заполняете. У вас там 0,5%, значит, ребята, вот везде 0,5%, ну, то есть принцип соборности, который, скажем, долгие годы в нашей стране присутствовал, естественно, его делизировать не надо, но это была как раз попытка вот этого механизма социальной справедливости. Естественно, что монополии на социальную справедливость нету, но ее основополагающие принципы, они присутствуют. Так же, как 10 заповедей, нравится кому-то или нет. Естественно, что идеального общества не бывает, но к этому надо стремиться. Ну, вот одним из таких водоразделов, может быть, которые пролегли между, так сказать, разными группами людей у нас в России, является как раз отношение вот к празднику и 7 ноября, и вообще к событиям Октябрьской революции. Для кого-то это считается, значит, катастрофой, для кого-то считается рывком историческим вперед. Вот я предлагаю вот этот аспект с тобой обсудить. То есть, что там правда, что неправда. Потому что, ну, скажем, возьмем мифы. Октябрьская революция была, значит, организована на немецкие деньги. Ну, получается, что это первая цветная революция, если она за зарубежные деньги была. А потом, правда, надо тогда немцам кланяться в ножки, потому что благодаря этому, видимо, мы и в космос полетели, и все. И тех же немцев им настучали в 45-м году. То есть, немцам и, немцам и до 45-го года стучали регулярно, да, систематически. Да, да. Где здесь, вот, допустим, правда, Олег Юрьевич, на твой взгляд? Ну, во-первых, любой миф, он появляется тогда, когда в нем есть объективная необходимость. Вот за 25 лет вы же не можете назвать ни одного мифа привести современной Российской Федерации? Нет уже? Ну, практически да. Ну вот, значит, не было необходимости, и, с другой стороны, не было каких-то условий сформировано для появления мифа, да? Потому что миф, он формируется на том, что задевало, то, что притягивало, то, что, как бы сказать, давало определенный положительный результат. А когда его нету, ну, тогда, извините меня, никакого мифа и в природе быть не может. Не, ну, хотя пытаются мифотворчеством заниматься, согласись. То есть, допустим, все вот эти разговоры, что мы тут с колен встаем, правда, непонятно, ну, кто нас туда поставил. Ну, это элемент определенной пропаганды. Uh-huh. Вот. А мы же затронули вопрос по поводу, скажем, достаточно серьезного событие, которое явилось следствием государственной измены февраля 1917 года. Надо исходить из этого, просто из контекста не надо выдергивать, потому что если бы в феврале 17 года те люди, от которых это зависело, проявили политическую волю и передавили бы вот этот сброд антигосударственного характера в крупных городах, то, естественно, ни о каких событиях осени 17-го года речи быть не могло, потому что, скажем так, уже ближе к экватору и 17-го года, и уже, скажем, во второй части лета, русская армия прекрасно бы закончила вопрос в славном городе Берлине. Но история не терпит сослагательных моментов, поэтому, естественно, что следствие этих событий вот завершилось в октябре 17-го года Повторяю, в 30-х годах еще, скажем, терминологии Октябрьской революции не было. Вот эта аббревиатура Великая социалистическая Октябрьская революция, СОР. А трактовалась как Октябрьский переворот. Ну да. Вот, поэтому естественно, что потом уже она стала развиваться и формироваться, и большевики, опять же повторюсь, что нравится это кому-то или нет, оказались единственной дееспособной политической силой, которая во главу угла поставили реализацию тех идеологических подходов, которые, скажем так, у них были заложены изначально. И Ленин – это единственный политический деятель, который в полном объеме реализовал все то задуманное, что, скажем, у него было. Плюсы и минусы, естественно, они были, но то, что он хотел, он этого, скажем так, на практике достиг. Есть еще, допустим, такая, ну, что ли, миф такой, что большевики, по большому счету, присвоили идеи и те достижения, которые успело, допустим, уже сделать то временное правительство. Ну, например, в частности, там передел земли крестьянам уже осуществлялся, а Владимир Ильич там потом издал только соответствующий указ, и все. Нет, но монополии, мы еще раз говорим, ни на какую идею нету, да? Другое дело, что политические силы могут, скажем, придерживаться тех или иных постулатов. Но большевики оказались самыми эффективными, скажем так, деятелями. Помимо декрета о земле, который, скажем, в основе еще эсеры очень активно разрабатывали, затем, соответственно, механизмы передачи собственности предприятий, потом, соответственно, мир народам. Ну, за это все, как бы сказать, здравомыслящие люди ратовали, потому что, ну, хорошо, когда ты воюешь, но желательно, как бы сказать, все-таки остаться в живых, да? Но следующие все остальные действия, они исходили из той реальности, которая, скажем так, была в тот период времени. И как эффективные политические, как сейчас модно говорить, менеджеры или менеджеры, или джеремены там, ну, это уже как бы кому как нравится. Они использовали, да, немецкие деньги были, еврейские деньги были, растаскиваемый русский капитал был. Соответственно, определенные искусственные параметры, которые были в тот период времени, конечно, они были. А извините меня, что Колчак делал в Соединенных Штатах Америки? Как и господин Троцкий. Тоже достаточно интересный вопрос. Ну, все искали средства для того, чтобы победить. Второй момент. Не забываем, кто арестовывал государя-императора и кто принуждал его к отречению. Там были и махровые декларируемые русские националисты, и махровые сторонники монархизма во всем его проявлении. Это очень важный момент. Так же, как, извините меня, государя предали даже его единокровные, скажем, представители династии Романовых. Поэтому, когда сейчас поднимают вопрос о восстановлении династии Романовых, чур меня, ребята, ваша династия несет полную ответственность за то, что 99 лет тому назад, уже с хвостиком, мы получили то, что до сих пор окончательно еще раз хлебать не можем. Олег Ильич, вот есть еще такое мнение, я сейчас просто вот эти все мнения пытаюсь собрать, высказываю, что, допустим, основным виновником возникновения гражданской войны были именно большевики. То есть, если бы они как-то вот повели себя по-другому, то вот гражданской войны бы не случилось. А большевики были заинтересованы в том, чтобы обострить ситуацию, и в конечном итоге это вот привело бы к этой национальной резне, по сути. Но если бы у бабушки была бы борода, она была бы дедушкой. Да, это известная фраза. Да. К октябрю 1917 года большевики, скажем так, еще в полном объеме не могли вести полноценную войну, потому что они, скажем так, еще не начали даже определенные моменты, связанные с триумфальным шествием советской власти. Хотя советскую власть устанавливали и представители других социалистических партий в России в тот период времени. Немаловажный момент, да, и первое там коалиционное правительство, и товарищи эсеры, да, и товарищи анархисты вместе с господином товарищем Железняком, и много-много других интересных персонажей в тот период времени. Поэтому вешать все на большевиков, это, естественно, скажем так, ну, мягко выражаясь, некорректно. Другой вопрос. Значит, когда вас начинают, мягко выражаясь, бить по физиономии, то вы начинаете сопротивляться. А если мы проведем фактуру и численный состав, сколько было на стороне большевиков и их союзников, да, в той или иной степени, и на стороне, скажем, их противников, то почему-то вопрос, что основная масса отсиживалась. Те же казаки хваленные, вот, те же, скажем, золотопогонники, которые очень эффективно нарушили присягу, так же, как и 99,99% советских офицеров, которые сдали страну, которую должны были защищать, так же, как и организация под названием Комитет государственной безопасности. Вот где надо закон иллюстрации было провести. То же самое и в тот период времени. Фактически ничего не изменилось. Это, кстати, да, одна из таких вещей до конца... Я так никогда и не выяснил, ну, просто, может быть, невнимательно где-то смотрел, почему в момент переворота не оказалось вообще некому защищать законное на тот момент правительство, кроме женского батальона, ну, по сути. Ну, там еще были юнкера, да, а юнкер. Огромная масса, скажем так, офицеров-золотопогонников, да? Угу. Вот тоже интересный момент. Царя с семьей в 18 году, да? Целый год никто реально серьезных попыток спасения государя-императора не предпринял. Тоже интересный вопрос, да? А другой немаловажный факт. Противники большевиков за все время противостояния так и не смогли объединиться в единый мощный центр. Кто виноват? Большевики? Или те, кто против них выступал? Вопрос на повестке дня до сих пор там анализируется, поставляют, но факт, история показывает конкретный. Третий очень важный аспект, да, заключался в том, что кто за что ратовал. Основной аспект белого движения, они ратовали за продолжение политики февраля 17 года и меньшая часть за возрождение монархии. А большевики предлагали новое. Это поддержало и достаточно большое население этнических русских на всей территории, и, скажем, представители других народов, или, как принято раньше говорить, инородцев. Потому что они им говорили: ребята, вот вы получаете там и автономию, вы получаете право распределяться, и механизмы в мягком варианте грабь награбленная. Кстати, об этом часто умалчивают, но одним из первых, скажем, мягко выражаясь, сейчас многим это не понравится, но это исторический факт. Отмена уголовного преследования за мужелоство, педерастию и тому подобное, то есть ЛГБТ, это были большевики. А что все лозунги и шествия голых женщин во главе с видными большевичками в тот период времени, и срам уберем, потому что мы строим новое, а развитие в крупных городах среди и комсомольцев, и, соответственно, всей этой богемы, потому что потом товарищ Сталин в 37-м вынужден был почистить это безобразие, потому что дальше уже некуда. Это же все было. Было и склонение, и все это проводили как раз большевики. И современную либеральную интеллигенцию в тот период времени это, мягко говоря, очень многих устраивало. Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, Господи, благослови. Это что, большевики писали? Нет, Сан Саныч Блок. И многое другое. И многое другое. Поэтому, когда говорят, что они, ребята, посмотрите на себя и вспомните хорошую русскую поговорку. Нечего кивать на зеркало, если физиономия не соответствует определенным стандартам. Хорошо сказано, Олег Ильич. Предлагаю сейчас с тобой послушать хорошую, добрую песню, как раз посвященную вот... этим событиям. Да, да, с этим событием всем. А потом продолжим нашу программу. Но шашкой у меня комиссар достал. коня упал. Эй, ой, да кони мой вороной, эй, да обрез сталиной. Я пришел с войны, привязал коня, сел я у жены. Но часу не прошло, комиссар пришел, отвязал коня и жену увел. Эй, ой, да конь мой вороной, эй, да обрез сталиной. Ну, вот так вот с песнями мы встречаем праздник День народного единства. Я напомню нашим слушателям, что в студии сейчас Олег Тихомиров, это я, ведущий, и кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. У нас осталось буквально 10 секунд до небольшого перерыва, а потом мы вернемся и продолжим наш разговор. Вот обмен мнениями по поводу и минувших событий, и тем, что сейчас происходит. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». вопросы. Да, друзья мои, это программа «Фундаментальные вопросы». Мы ее продолжаем. У микрофона я, Олег Тихомиров. В студии у нас Олег Юрьевич Лютых, наш неизменный автор и собеседник мой в этой программе. Олег Юрьевич, итак, мы вот собираемся с тобой в день национального единства, говорим о том, что единство – вещь такая достаточно сложно достижимая. Во всяком случае, вот сейчас мы этого особенно, наверное, и не чувствуем. Хотя власть бы хотела этого, чтобы мы тут все помирились. Ну, как-то вот. Не то, чтобы мы не хотим помириться, я думаю. Как раз желающих помириться сколько угодно, и, наверное, никто драться-то особенно не хочет. Но никто не видит основания для того, чтобы помириться и при этом не быть ущемленным. Скажи, пожалуйста, а каковы все-таки, ну, могут быть основы для истинного вот такого национального единства, национального примирения? Ну, это и, скажем, более пропорциональное распределение волового национального продукта. Это и механизмы, связанные, скажем так, с оценочным показателем вложенного труда, который всегда, скажем, рассматривается через процессы воспроизводства национального продукта, получения национального дохода. Это и стимулирование всех сфер жизнедеятельности для того, чтобы как раз в конечном счете объем увеличения конечных товаров позволял наполнять государственный бюджет большим объемом тех обязательных выплат через очень гибкую налоговую систему и ее распределение именно через те статьи, которые необходимы. Поэтому в этом ракурсе, естественно, идеальной модели в природе не существует, но вот более эффективное распределение тех ограниченных ресурсов и их максимальное использование, вот это как раз фундамент заложения национального, скажем так, согласия и единства. Вот если вместо премьера Медведева будет премьер Сергей Юрьевич Глазев с его командой, вот этот механизм, он будет заложен, и он будет соответствующим образом способствовать большему согласию. Если президент Российской Федерации Путин приложит национальные волевые компоненты и хотя бы две трети для начала средств, которые утекли, скажут, ребята, нужно их вернуть, а если вы не вернете, то мы приложим все необходимые усилия, которые позволят этот, скажем, результат получить. Третий момент, значит, связанный с точки зрения, скажем так, распределения, развития уже пропорциональности территорий, начиная от Москвы, заканчивая, скажем так, Тихим океаном. Вот тогда действительно мы будем ощущать, что мы едины, мы, соответственно, скажем, гордимся. И самый главный принцип – человек живет в собственной стране, честно работает и, скажем, получает достаточно, ну, нормальную заработную плату, которая позволит ему потреблять то количество товаров, да, вот эта потребительская корзина, которая соотношение будет 1/3 на продукты первой необходимости, а 2/3 на товары длительного пользования, как во всем, в кавычках, прогрессивном мире, в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Ну, тогда действительно мы скажем, ребята, а когда мы в интернете видим информацию, что Сбербанк предоставляет кредиты в Чехии 1.5-2%, а в собственной стране там зашкаливает, то это можно сказать, что это антигосударственная, антинародная политика, преступная политика господина Грефа, и его поощряют правящие круги. Вот это вопрос. О каком национальном согласии может идти речь, когда одни очень сильно богатеют, а другие очень сильно беднеют? Есть ли здесь проблема, скажем, чисто политическая? Ну, то есть, скажем, вот само устройство не позволяет нам выстроить нормальные экономические справедливые отношения? Или здесь что-то в чем-то другом проблема? Нет, при нынешнем устройстве можно сделать из страны конфетку. Проблема заключается в том, что власти в большинстве своем, та же так же, как и большевики, они, как бы сказать, были неоднородные, но общая масса. Угу. А вот мы же сейчас тоже на пороге либо 17-го года, либо 37-го года. Да, да, да. Мы обсуждали это как бы и до сегодняшних дней это четко, скажем так, брожит, как тесто, да, дрожит там, кто-то масло в огонь подливает. Но суть-то, как бы сказать, мы как тот Витязь. Либо налево пойдешь, 17-й получишь, направо пойдешь, 37-й. То есть выбираем из двух зол, да, меньше. Но меньшее зло – это, конечно, 37-й год. С точки зрения корректировки именно не в политическом плане, это нафиг они не нужны, потому что это, как бы сказать, комарилья особой опасности не представляет. А именно вот эти пиявки, вот эти, скажем, пауки ядовитые, вот эти, скажем, ну, как бы их еще, скажем так, корректно назвать кровососы, действительно, в прямом смысле, и нужно у них забирать то, что нажито, как говорил один персонаж в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», непосильным трудом. Так вот, у них как раз был тот труд, который их обогащил, а страну разорил. Тогда получается, что у нас, скажем, с политической точки зрения, я имею в виду с политического устройства, все хорошо. Содержательная часть в плане именно в первую очередь пересмотра социально-экономического развития и той экономической политики, которая происходит на данный период времени. Потому что надо называть вещи своими именами. Как в августе 91 года власть захватили либералы прозападной ориентации. И поэтому они сейчас до сих пор у власти. А та политическая конъюнктура, как они там перекрашиваются, они сейчас как бы уже становятся ребятами за социальную справедливость, ребятами за национальные приоритеты, за величие России и прочее, прочее. Но это, скажем так, сиюминутная выгода, которую они спекулятивно используют для сохранения своей власти. Вот и все. Ну, мы видим, что при помощи вот демократических выборов осуществить ничего в России нельзя. Потому что принцип, извини, перебью. А выборы те же люди и приходят. А потому что сейчас навязали, и этот принцип существует, он является доминирующим. Дошли до того, что все продается, принцип, и все покупается. А при этом принципе, естественно, никаких позитивных сдвигов быть не может. Быть не может. А кто это заложил? Это заложили эти же ребята, которые, естественно, кто на плаву остался замечательно, кто, как бы сказать, отошел в сторону, опять хочет. Ну, естественно, классики политэкономии не зря отмечали, что у капитала нету, скажем, родины, потому что в объективных причинах он ищет там, где больше он развивается. Это первый момент. Ну, а второй момент у нас так и не сформировалась национальная буржуазия. У нас компрадорская буржуазия. А компрадорская буржуазия, она не действует в интересах собственной страны. Вот если Дональд Трамп – это национальный капиталист для Соединенных Штатов Америки, это все понятно, миллиардер. У нас нет таких миллиардеров. Ну, потому что у нас все миллиардеры, собственно говоря, сформировались ведь на присвоении именно народного государства. Там тоже как бы это было, но суть заключалась в том, что механизмы... Там не было приватизации. Ну, нет, там были, были. Там ребята тоже хорошо работали, и кровушка лилась, и внутри, и за пределами. То, что происходило, скажем, после 1865 года, как там упаковывали и Южные Штаты, и Запад. Там многие вещи, там как бы не просто волосы, а там, если мы это все бы подняли бы, то даже у нас нас трудно чем-то удивить бы, и мы бы уже облысели бы окончательно и бесповоротно. Поэтому такова природа. Поэтому на сегодняшний день для того, чтобы вот не допустить не 17-го года, а провести в мягком таком пушистом варианте перераспределение того, что есть, то есть на ребята есть мера, есть чувство, скажем так, сопредельности со своей стороной. Вот, и вложение для того, чтобы, не дай бог, если рванет, то тогда на всех самолетов, пароходов не останется, потому что Россия – это не Украина, Россия – это не Киргизия, Россия – это даже не Сирия, Россия – это то, что мало не покажется в планетарном масштабе. И некоторые западные ребята скребут. Но вот если они доскребут до такой степени, когда огромная масса терпеливых, а потом уже когда прорвало, да, наших мужичков переплывет, то вы знаете, Сталинград покажется цветочками и для Чикаго, и для Бостона, и для Лондона, и те мигранты, которые как бы сейчас там переплыли там и прочее, это просто как бы ребята, которые, скажем, просто получили эту, скажем, возможность. А там приедут уже ребята, которые принцип граб награбленное будут воспроизводить, как планировали, скажем, и в 19-м году Венгрии помочь, но внутренние события там с некоторыми большевиками, которые командовали кое-чем, они подняли, говорят, не хотим. Вот, поэтому вот эти вещи, они могут повториться, но тогда-то у основной массы населения был хороший подложенный, скажем так, жирок. А сейчас основной массы населения этого жирка нет. Поэтому не дай бог, я им просто не завидую. И наступит время, когда многие европейцы позавидуют, что они ходят по земле. Олег Юрьевич, вот сейчас ходят всевозможные разговоры, слухи, там, обсуждения, мнения высказываются по поводу того, что вот как-то может измениться политический непосредственно строй. Ну, то есть может, допустим, монархия быть реставрирована опять с теми Романовыми и уж я не знаю с кем. И есть такие разговоры, что одного известного человека могут назначить какую-то ему такую должность придумать там пожизненную. Ну, это насчет Путина. Да, императора там, я не знаю, кого еще, Августа. Вот. Как ты думаешь, насколько это вообще целесообразно и реально главное? Значит, по поводу целесообразности и реальности Романова отдыхают. А по поводу второго варианта я не исключаю. Ну, во-первых, это та же, как представители Коммунистической партии Советского Союза, которые бездарно все профукали, когда у них было все. Люди эти не способны снова взять власть, и, то есть процесс реваншизма, он невозможен. Но впечатление не произвело. Нет, да нет, они изначально были предателями по своей сути. Это, скажем, такая организация, которая паразитировала на тех идеях, которые были заложены до того. Вот я, честно говоря, не надо забывать, что это Гольштейн-Готтопская династия. Я говорю не про Романов, я пока говорил про Коммунистическую партию Советского Союза. Романов это то же самое. Ну, то есть, в принципе, если вот так провести хронологию. Там Романовых-то, в общем, уже после там 58-го, по-моему, уже не осталось. Это все, как бы сказать, кровосмешание и там дополнение, скажем, тому, что было, это всегда, скажем, не только в России. А вот по сути своей, да, вот процессом управления, процессами развития, процессами, скажем так, эффективного использования, но за исключением, скажем так, Александровича Романова, Александра Третьего, все остальные оставляют желать лучшего. Но, к сожалению, Сан Саныч мало пожил. Вот если бы еще бы помечтать лет так 10-15, то, естественно, тогда бы уже процессы пошли бы... История, как ты не терпится слагательно. Ну, я же сказал, можно помечтать. Да. Мечтать же не вредно, вредно не мечтать. Вредно не мечтать. То же самое касается Коммунистической партии. А вот что касается вот тех тенденций, которые приписывают, скажем, и по заказу кремлевской администрации, и те, которые, скажем, являются противниками, как мнимыми, так и реальными... Не исключать невозможно, но для этого надо устойчивую политическую базу, мы об этом говорили, политическую силу, то есть путинские орлы, то есть и все эти объединенные фронты народные, и все эти наши там, и другие, это все детский лепет, это не те люди, потому что нужны такие же соколы, как были у Сталина. Такие же и волкодавы, как Лаврентий Павлович. Кстати, в последнем объединенном воскресном выпуске господин Сатановский очень хорошо долго говорил о Лаврентии Павловиче Берии. Мы об этом говорили раньше Сатановского. То есть меня уже, как бы сказать, либо они нас подслушивают, либо, как бы сказать, наши идеи начинают воровать. Это в космосе все формируется. Да, в космосе, да, формируется. Знаешь, какой ты, как бы сказать, пусть как бы вот эти все вещи тогда. Это же нормально, это объективная реальность. Поэтому Путину для того, чтобы это было, нужно проводить именно вот эти, скажем, преобразования. Должна быть мощная национальная кровь, которая должна прийти. Потому что все эти прикормленные ребята... При первом же шухере разбегутся, мама не горю, и сдадут за милую душу. Более серьезные, более мощные, скажем, образования сдавали под самый чесночок. Поэтому естественно, что Путину, а он человек четко чувствующий вот эту политическую ситуацию. Нужно понимать, что да, надо менять, да, надо создавать, нужно корректировать и политический курс, и кадровую политику, вот, и экономическое развитие. Надо давать толчок тем, скажем, амбициозным, в хорошем смысле слова, молодым людям, которые есть понятие «социальный лифт», который позволит в ближайшие 3, максимум 5 лет сигануть ну, на те, скажем, позиции, которые вот были во времена Советского Союза, да. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, все выше, выше, выше, с чего начинается Родина и так далее, и тому подобное. Вот, активность должна быть. Тогда и в космос люди перли, да, и романтика строительства, освоения наших территорий, да, и комсомольские стройки и прочее. Все была разумная, хитро выстроенная государственная политика, которая включала в себя вот эти все компоненты, о которых мы сегодня с тобой, Олег Юрьевич, ведем речь. И поэтому на сегодняшний день нужно делать не копировать, а нужно предлагать свое. А за 25 лет, ребята, у вас ничего своего пока нету. Как говорил Папанов, вы голодранцы. Вы все взяли из Советского Союза, из Российской империи. Ну, а мы всегда говорили, да, все это наше. Ну, все это наше, но надо еще и сейчас предложить то, что затронет подрастающее поколение. А подрастающее поколение, оно в ближайшее время растет, растет, а потом начнет спрашивать, ребята, а почему я в своей собственной стране не могу себя реализовать? А найдется 2-3%, и все. И тогда милиция не будет задерживать, скажем, вот этих обнаглевших элементов, да, а просто пройдут ребята из, скажем, народной дружины, Святая Русь, условно говоря, и вытаскивают зашкварник, и физиономии об мостовую, и все. А потом заходят, соответственно, к определенным моментам. И с учетом сложившейся ситуации Комитет национального спасения принимает решение. То есть, да, вот такие вещи, если вы не будете заниматься этим вопросом, то, значит, этот вопрос будет заниматься вами. Ну что же, я вот думаю, что как раз такие даты, достаточно неопределенные, но они как раз и требуют определения. Разумеется. Вот как раз это повод на самом деле не радоваться или что-то праздновать. Нет, праздновать случае. Нечего. Нечего пока праздновать. К сожалению, да. Но это как раз повод поговорить и подумать о том, что же, собственно говоря, почему нечего праздновать, как сделать так, чтобы потому что был праздник на душе. Не дано. Этим не дано. Этим не дано. Потому что это категория людей, которые в основе своей используют свои узкие, убогие, шкурные интересы и принцип «все продается, все покупается». А с такими принципами это 99% власти имущества на сегодняшний день именно таковы. Поэтому для того, чтобы это поменять, нужна новая сила. И вот Путин – это единственная политическая фигура, которая на сегодняшний день реально влияет на все и вся. Вот он, потому что он имеет определенный запас прочности пока, он должен как раз вот этих молодых волков, в хорошем смысле этого слова, использовать для достижения великой цели – социальная справедливость и построение великой национальной России. Если этого не произойдет, ну тогда, значит, придут другие. Это как у Стругацких. Сначала были монахи одного, трудно быть богом, да? А потом с гор спустились другие. Так вот, если с гор спустятся другие монахи, только не с Кавказа, а этнически другие монахи, вот тогда вспомнят нас с тобой, что мы об этом говорили. Твои слова, как говорится, нужным людям в уши. Ну что ж, друзья мои, это была программа «Фундаментальные вопросы». Вот этот праздничный день, который на самом деле не такой уж и праздничный, как раз повод. Не, ну хороший того, выходной день. Да, сегодня по телесфере опять про богатырей показывают мультики. Прикольные вот, мультики. Отлично. А, значит, пол первого будет хороший фильм «Фронт без флангов» по одному из российских каналов. Так что, друзья мои, смотрим кино. Советское кино. Как да. минимум отдыхаем. Спасибо. Это были Олег Юрьевич Лютых, кандидат исторических наук, политолог, наш постоянный автор, и я, Олег Тихомиров. Всего вам доброго. До свидания. Фундаментальные вопросы.